Глава 50. Выматерившись и про себя, и вслух, Нейт быстро перебрал в голове варианты, куда тайком мог прокрасться Иль. Вариантов было море, но, скорее всего, засранец в подвале. Пытается в очередной раз проникнуть в комнату Синей Бороды. Конечно, Нейту и самому очень хотелось бы выяснить, что же там прячет Айми. Но это ее дом, и она сказала «нет». Очень категорично сказала «нет». Они уже и так много раз испытывали ее терпение. Хватит. Пора начать уважать желания госпожи. Иначе какие они мужья? Поэтому Нейт быстро сбежал по лестнице вниз, влетел в подвал, практически слетел на нижний этаж и наткнулся на троих парней в задумчивости, застывших у распахнутой настежь секретной двери. При виде лица старшего брата Хонг тут же сделал морду кирпичом и быстро отмазался. «Я тут в студии сидел, а потом смотрю, интересное что-то происходит, вот и вышел». «Иль?» — процедил Нейт со злостью, оглядываясь в поисках малолетнего смертника. «Я», — спокойно признался Тейш, уверенно глядя в лицо брата. «Просто хотел убедиться, что это не лаборатория или что-то типа этого, ты должен понимать». «Я верю, госпоже, но после того, что с нами случилось, секретные комнаты в доме меня пугают. Я просто хотел посмотреть». Йошит, когда Нейт перевел на него мрачный прожигающий взгляд, сначала лишь молча пожал плечами, но потом все же буркнул. «Или в кровати нет. И я решил, что он тут. А тут Тейш, а там... Сам, короче, посмотри». Еще раз очень недобро оглядев всех троих по очереди, Нейт подошел и заглянул в небольшую темную комнату. Увиденное заставило его слегка поежиться. Комната для наказаний и развлечений венговской госпожи во всей красе. Видел он такое пару раз, когда прежняя госпожа брала его с собой к одной из подруг, пользующихся ее особым доверием. Плетки, шлепалки, прутья какие-то. Крючки для подвеса, клетка, крест с креплением для рук и ног, маски, кляпы — жуть. Задница сразу заныла от воспоминаний о тех нескольких порках, которые устраивала ему их прежняя госпожа. Получается, и новое ничем не отличается. Столько времени делала вид, что хорошая, а потом вдруг сорвется и... Так, запирай. Вы все делаете вид, что ничего не видели, ясно? Даже ты. Нейт обернулся и в упор уставился на Хонга. Тот хмыкнул, а потом ухмыльнулся. «Да ладно, чего вы прямо сбледнули-то все? Ну, будто и сэмит ваша Айми. Что в этом такого? Вы ж свенги, у вас это вообще обыденное развлечение, а не изюминка на ванильном тортике, как здесь». «Главное, ты ничего не видел». «Да не вопрос». «Отлично. Теперь валите искать Иля. Все». «Если этот засранец не здесь, то вообще непонятно, где он». «А в бассейне ты смотрел?» Вдруг незаметно побелел сам Хонг и переглянулся с Йошем. Все резко вспомнили, что упертый малолетний засранец не умеет плавать, но зато очень любит втихаря учиться тому, чего не умеет делать. И парни дружно помчались по лестнице вверх, вылетели из подвала и выбежали из дома. К счастью... Наверное, все же к счастью, в бассейне и рядом с ним Иля не оказалось. Рассредоточившись, четверо парней обыскали весь дом и примыкающий к нему участок, заглядывали под каждый куст и в каждую щель, на время позабыв о так смутившей их тайне госпожи. Наконец, вновь собравшись возле бассейна, все устало выдохнули. «Убью», — мрачно пообещал Тейш, глядя на прозрачную голубую воду, в которой отражались красиво развешанные вокруг фонарики. «С мелкими проще. Гель вообще никуда не убегает, а айхо всегда надо искать там, где больше всего женщин». «Хм». Хонг внезапно подскочил и подмигнул. «Сидите здесь, а я пойду навещу один цветник из лилии неподалеку. Сдается мне, что ваш брат тоже вполне мог клюнуть на нежную приманку». Самый подходящий возраст для мужчины для перехода от теоретического интереса к практическому. Когда не совсем уже чужой, но все еще не такой близкий новый член семьи с загадочным лицом выбежал за калитку, оставшиеся парни озабоченно напряженно переглянулись. Но тут Ёша достал и помахал планшетом. Я тут быстренько между перебежками поискал в сети про БДСМ. Там фишка в том, что насилие возможно лишь при согласии того, кого насилуют. То есть типа игра такая, понимаете? Можно поиграть в харшас, можно в венгу, на любителя. Хонг-Вон совсем не удивился, потому что это нормальное явление. В сети даже реклама клубов есть, где так можно поиграть. И все причиндалы продаются, типа тех, что мы в комнате видели. То есть здесь тоже можно совершенно законно издеваться над людьми, что ли? У Нейта даже голос сорвался от волнения. «Да нет же!» Ёшет энергично потыкал пальцем в экран планшета. «Только над совершеннолетними. Только если они сами согласны. И главное, только до тех пор, пока они согласны. Смотри, фишка какая смешная. Стоп-слово называется. Пока ты голосишь «все, хватит, не надо», ноль реакции. А как только говоришь «слоногемот», конец игры». «Ладно, согласен, запаниковали мы рано», — хмуро буркнул Тейш. «Но я предлагаю переговорить с госпожой об этой комнате. Дать ей возможность все нам объяснить и потом уже делать выводы». «Сегодня моя очередь», — напомнил Нейт. «Но сначала я кое-кого оттаскаю за уши». «В смысле, убедишься, что с ним все в порядке?» — подмигнул брату Ёшет и едва заметно вздохнул, чуть нахмурив брови. «Я тоже нервничаю», — признался он наконец. «И в планшет полез, потому что отвлекает, а то прямо паника накатывает». «Да уж», — глубокомысленно подвел итог разговора Тейшет. «И тут?» «Иди уже, гаремовладелец малолетний!» — вдруг послышалось из-за живой изгороди. «Тоже мне Боттичелли нашелся!» Иль влетел в маленькую боковую калитку с такой скоростью, словно ему одновременно отвесили пинок под зад и хороший подзатыльник. «Выступать он мне тут будет», — заявил нарисовавшийся следом Хонг, отряхивая ладони, — «что я ему никто. Я тебе дядя родной, если уж на то пошло, мелочь ты пузырчатая. Или двоюродный, да без разницы. Еще раз без спроса уйдешь, задницу надеру, а ребята мне помогут». Судя по лицам разом поднявшихся с земли старших парней, он был абсолютно прав. Поймают, помогут и еще раз помогут. «Где ты нашел это счастье?» Тейш первым очутился рядом, и ухо Иля оказалось в надежном плену его пальцев. Несчастный парнишка только выдохнул сквозь зубы, но тут уж возражать причины не было, не придерешься, брат, старший, а не какой-то там дядя. «Ты, главное, совсем не отрывай», — махнул рукой Хонг и засмеялся. «Этот Ренуар недоделанный попался как пчелка на сахарный сироп. Надо его будет научить, что не всех девчонок надо слушать, как Айми. Прикиньте, они его выманили. Зуб даю специально. И прихожу я такой, а там целый выводок змеюк малолетних. Перед ним задницами в мини-бикини крутит у бассейна, позирует художнику типа». Остальные парни, уже немного расслабившиеся, тоже натянули на лица что-то наподобие улыбок. Однако по-настоящему весело никому не было. Да и Хонг больше радовался тому, что все хорошо закончилось, ну и ехидничал от души, на волне пережитого стресса. «Смотрю, у бедолаги уже глаза в кучку, слюна капает. Общий вид дебильный и карандаш в зубах. Еще бы, когда Чонг-Хи там перед ним позу наворачивает, это самая змеючая змеюка, доложу я вам, и у нее все бикини из двух шнурков, а вымя уже отросло, дай бог, взрослой корове. Это она его пригласила в гости к бабушке. Точнее, передала приглашение, гадюка малолетняя. Сам ты. А она не гадюка, и у нее грудь красивая, а не вымя», — возмутился Иль, потирая уже освободившееся ухо. И тут же, получив от стоявшего рядом брата подзатыльник. «Да пипец красивая, не спорю», — кивнул Хонг. «Она тебя на одну такую грудь положит, а второй прихлопнет. Уже интригу затеяла. Бабкино приглашение подделала. Тебя под неприятности подвела. А если бы ты ее за эту грудь пощупал, то завтра имел бы разговор с бабулей и с грозным отцом юной прелестницы. А послезавтра был бы уже женат и всем должен». После этих слов все присутствующие, включая Иля, инстинктивно поежились. А Хонг продолжил добивать несчастного подростка, вернее, вбивать в него жизненный опыт. А все остальные козы, если что, подтвердили бы, что ты лапал младшую любимую дочь заместителя главы клана по безопасности. И поскольку ты не наследник, дали бы тебе приданное от семьи, благословив продолжать род достопочтенного Шингая где-нибудь подальше от Айми и от братьев. Иль стоял, хватая ртом воздух, и явно не находил слов для ответа. Потом, наконец, с возмущением выкрикнул. «Так что мне теперь вообще на девушек не смотреть, если я не наследник? Вы же все отказались, и...» Тут он немного подумал, но потом все же более спокойно, правда, не очень уверенно, добавил. «Айми бы меня не отдала, вот». «Конечно, не отдала бы», — кивнул Хонг. «Но получила бы конфликт, в котором у бабки были бы все рычаги давления. Я думаю, на то и был расчет». «Парни, вы имейте в виду, бабушка у нас любящая, это верно. Но любовь свою она проявляет иногда очень своеобразно. И представление о том, что для ее внуков лучше, у нее тоже свои такие. Не надо давать ей повода для манипуляций». «Я не к бабушке же, я к девушкам», — продолжил гнуть свою линию Иль. «Я уже взрослый, совершеннолетний, между прочим. Мне 14 скоро». «Это ты на венге вон, в ту секретную комнату за ремнем по заднице ходить совершеннолетний», — ехидно отбрил Хонг. «А на земле совершеннолетие в 21 год наступает. Правда, трахаться можно с 18, но тебе по любасу и до этого далеко. Что ж насчет девушек? Вон, на младшего брата посмотри. Умный чувак. Присмотрел себе сразу землянку и заявил о намерениях. А наши хинсанские лилии... Они заточены мужчин жрать за самое нежное место, понимаешь? Хонг подошел и обнял Иля за плечи. Воспитание у них такое. Пока не потренируешься на нормальных девчонках, ядовитых лучше не трогай, договорились? Трое остальных парней все это время тактично помалкивали. Только Тейш принял участие в беседе, сначала потрепав младшего брата за ухо, а потом отвесив вразумляющий подзатыльник. Но после этого и он лишь выразительно хмурился, всем своим видом выражая согласие со словами Хонга и осуждая поведение Иля. «Нормальные меня их рисовать в купальниках не зовут», — обиженно буркнул мальчишка. «И потом у них не такие... не такие...» Тут у него опять слова закончились, и он просто руками изобразил красивые округлости груди, а потом горестно вздохнул. Хонг сначала заржал, затем хлопнул Иля по плечу. «Завтра пойдем на пляж в открытую зону. Там тебе этих...» Он повторил жест с округлостями. «Будет столько, что альбома не хватит. А начнешь рисовать, еще и сбегутся позировать, если потом по портрету подарить пообещаешь. И никаких проблем». «Соглашайся. Столько вкусного, и все тебе одному», — подмигнул брату Йошет. «А теперь...» Он с размаху залепил ладонью вскрикнувшему и успевшему слегка расслабиться Илю по заднице. «Чтоб тебя к праотцам и галактическому дедушке! Какого тля ты сбежал и никого не предупредил? Тебе, уроду, что, бабы с сиськами важнее братских нервных клеток?» Каждая фраза сопровождалась хорошим таким ощутимым ударом по попе. «Какого тля я должен носиться с жопой в мыле по всему дому в поисках твоей шелоторкнутой задницы? Еще раз отмочишь подобное, за уши на веревку подвешу, на прищепках!» Когда Иль, шмыгающий носом и потирающий то ухо, то попу, убежал к себе в комнату, Тейш хлопнул Йоши по плечу и со смехом посоветовал. «Ты это... про БДСМ перед сном больше не читай. Слышал же тут с 21 только совершеннолетия». Нейт вначале тоже согласно хмыкнул, но потом не удержался и тоже рассмеялся. «Так что вы все тут в пролете. Один я, взрослый, ответственный мужчина в самом рассвете сил». «Еще я», — на всякий случай с усмешкой уточнил Хонг. «А ты на пляж вместе с Илем», — процедил надувшийся еж. «Ты, конечно, молодец, но все равно. На пляж. Все на пляж».